Глава 26. Понедельник, второй и последний недели отпуска, вошел в историю семьи Стивенс как день Монтгомери. В некотором смысле чаепитие началось еще до рассвета, потому что мистер Стивенс дважды просыпался, когда было еще темно, и лежал, размышляя о предстоящем визите. Каждый раз он со все большей тревогой осознавал, насколько успех или неудача этого чаепития повлияют на его карьеру. И один раз, когда он задремал, ему приснилось, что Эрни назвал мистера Монтгомери «ромовым шариком», и мистер Монтгомери позвонил в Джексон и Тидмарш и отменил все свои заказы, а сразу после этого позвонили из Джексон и Тидмарш и уволили мистера Стивенса. Это был очень неприятный сон, и он проснулся в холодном поту. Чаепитие нависало над завтраком, как туча, и утро на пляже прошло невесело. Не то чтобы кто-то возражал против чаепития как такового, то есть против пирожных и бисквитного торта, и уж тем более против поездки в большом автомобиле с шофером. Это все было хорошо, даже замечательно. Но о том, что чаепитие вторглось в один из драгоценных дней отпуска, нельзя было не сожалеть. Теперь у них оставалось всего 5 полных дней, и они бы многое отдали, чтобы этот понедельник полностью принадлежал им. Они не стали бы делать ничего особенного. Это был бы самый обыкновенный, спокойный день. Именно такие дни они любили больше всего. Утренний крикет с получасовыми перерывами на купание, восхитительно бездеятельное начало дня, послеобеденный отдых в тени кадди, потом спокойная прогулка по пляжу. Если бы только на мистера Монтгомери внезапно снизошло озарение, если бы только он доставил чаепитие им на дом, прислав самые разные пирожные и торт в картонных коробках, чтобы Стивенсы могли, ни о чем не беспокоясь, весело собраться у себя за столом. Но чудес на этом свете не бывает. Они изо всех сил старались забыть о предстоящем визите и решили сыграть в раундерс. Раундерс — игра с мячом и битой, напоминающая бейсбол. Но грузная тень мистера Монтгомери по-прежнему вставала на пути летящего мяча, который они то не могли поймать, то отбивали совсем неуклюже. Затевать что-то серьезное после обеда не имело смысла, потому что в 3 нужно было начать собираться, и поэтому мистер Стивенс, Дик и Эрни отправились в город, чтобы зайти в фотолабораторию за катушкой пленки, отданной на проявку. Они сделали первые снимки в прошлую среду, почти неделю назад, и им не терпелось выйти на улицу и открыть конверт. С того дня произошло так много всего, что невозможно было точно вспомнить, что именно запечатлено на каждой фотографии, пока они их не вытащат и не начнут рассматривать. «Все в порядке?» — с тревогой спросил мистер Стивенс. Проявщик кивнул и улыбнулся, протягивая конверт. Они испытали большое облегчение, когда он взял с них плату за 6 негативов и 6 карточек. Это означало, что все кадры получились хорошими, потому что он никогда не печатал с неудачных негативов. К тому же он, в отличие от проявщика в Лондоне, был человеком тактичным и понимающим. Он не портил Стивенсам удовольствие и не передавал им фотографии одну за другой между стоящими на прилавке бутылками, потому что знал, насколько интереснее уносить с собой запечатанный конверт и тихонько открывать его, отойдя в сторонку. «Вот сюда», — сказал мистер Стивенс, когда они прошли по улице несколько ярдов, и все трое свернули в укромный уголок. Дик и Эрни наблюдали, как пальцы отца шарят внутри конверта. Он с волнением вытаскивал карточки и передавал их по кругу. Первая оказалась удивительно четкой. Конечно, тогда стояла прекрасная погода. На снимке была запечатлена вся семья, кроме Дика, который их фотографировал. Мистер Стивенс курил трубку, опираясь на перила террасы, а рядом, перегнувшись через них, стояла Мэри. Миссис Стивенс была слишком далеко, в тени, и видно было только ее лицо и шею в треугольном вырезе. Эрни сидел на ступеньках так близко к фотоаппарату, что его колени вышли огромными, и мистер Стивенс рассмеялся и воскликнул: «Только посмотрите, ноги как у Джамбо!» «Джамбо — кличка самого знаменитого в мире слона, который сначала жил в лондонском зоопарке, а потом был куплен владельцем американского цирка и ездил с гастролями по всей Северной Америке. К концу XIX века он прочно вошел в популярную культуру. Его изображения встречаются на открытках, обложках журналов и афишах, а само его имя стало нарицательным. Мэри получилась лучше всех. Она смеялась и выглядела чудесно. В глубине души мистер Стивенс был слегка разочарован тем, как получился он сам, потому что на ярком свету его волосы выглядели слишком тонкими, а намечающаяся лысина казалась больше, чем была на самом деле. Жаль, что на снимках он всегда выходил именно так. Вторая фотография оказалась веселой. Дик и Мэри в купальных костюмах держались за руки и заходились от смеха. Дик уже не мог вспомнить, над чем именно они смеялись. На третьей был Эрни с яхтой под мышкой, нахмурившийся непонятно зачем. А еще один забавный снимок запечатлел мистера Стивенса в маленькой полосатой кепке Эрни с сачком в одной руке и булочкой в другой. Увидев это, Эрни согнулся пополам и так расхохотался, что мистер Стивенс умолк и посмотрел на карточку еще раз. Не допустил ли он промашку и не вышел ли кадр смешнее, чем хотелось? Следующим из конверта достали отличный портрет миссис Стивенс. Они тайком сфотографировали ее, когда она сидела в шезлонге на пляже и вязала. Им не терпелось сделать ей сюрприз, когда они вернутся. На последнем снимке была просто пустая кадди, двери которой были распахнуты, чтобы она казалась как можно больше. «Глядите», — сказал Дик, — «можно даже название над дверью прочитать». «Я никогда не видел такого четкого снимка», — отозвался мистер Стивенс. «Он даже лучше, чем фотография пушка на подстилке». «Ты имеешь в виду ту, которую мы сделали на лужайке?» «Да, в прошлом году». «Это намного лучше. Такая четкая, что почти можно камешки пересчитать». В целом, карточки получились удачными. Но на каждой в правом верхнем углу темнела странная полоска, похожая на травинку. Видимо, что-то прилипло к объективу, потому что на всех фотографиях было одно и то же. Это не испортило кадры, но мистер Стивенс решил, что проверит фотоаппарат, прежде чем снимать дальше. Дик и Эрни в последний раз полюбовались карточками, а потом мистер Стивенс убрал их в конверт и со вздохом сунул в карман. Как же не кстати это чаепитие. Было бы куда веселее отдыхать в тени старой доброй кадди, сонно наблюдая за толпой. Выпить чаю в собственной гостиной, даже без пирожных, в 100 раз приятней. Но что вышло, то вышло. Ничего не поделаешь. «Пошли, ребята», — весело сказал он, — «пора нам привести себя в порядок, уже почти 3». Он думал о том, какой замечательной будет вечерняя прохлада, когда они, наконец, освободятся, особенно если чаепитие пройдет хорошо. Нет ничего ужаснее, чем надевать жесткий воротничок после недели свободы в открытой рубашке для крикета. Шея кажется шершавой и теплой, а воротник — тугим и холодным. Мистер Стивенс решил не слишком наряжаться и надеть только воротничок, галстук и синий саржевый пиджак вместо спортивной куртки. Он выбрал серые фланелевые брюки и белые туфли, потому что на море даже во время чаепития было бы глупо выглядеть слишком по-лондонски. Ему потребовалось немало времени, чтобы пригладить волосы и сделать аккуратный пробор, потому что всю неделю он ходил с непокрытой головой. Он всегда надеялся, что волосы станут лучше расти, если предоставить их ветру и солнцу. Но почему-то, когда снова наставала пора расчесывать и смазывать их, они всегда как будто редели, и на расческе их оставалось довольно много. Дик тоже надел воротничок и галстук, но остался в школьном пиджаке и фланелевых брюках, и мистер Стивенс почувствовал гордость за сына, когда тот спустился в гостиную. Дик отлично выглядел и казался посвежевшим. Миссис Стивенс, которая выбрала свою лучшую блузку и чистый кружевной воротничок, была разочарована, когда Мэри появилась в светло-голубом платье. «Почему же ты не надела новое в цветочек?» — воскликнула она. «Не так хорошо, мам», — сказала Мэри с легкой улыбкой. «Ни к чему одеваться слишком нарядно. Это же просто чаепитие». Миссис Стивенс нерешительно посмотрела на Мэри и, наконец, согласилась. Мэри умела хорошо выглядеть в чем угодно, так что это не имело особого значения. И все же отказываться от красивого платья в цветочек было глупо. Оно как нельзя кстати подходило для такого важного события. С Эрни не было никакого сладу. Одежда, в которой он ходил на море, для чаепития в приличном обществе совершенно не годилась, и ему велели надеть синий саржевый костюм, в котором он приехал. Лучший его костюм. Но Эрни его терпеть не мог. Пиджак, конечно, стал ему немного тесноват. Через несколько лет Эрни явно должен будет перерасти всю семью, но миссис Стивенс была уверена, что он нарочно набирает в грудь побольше воздуха из чистого упрямства. «Вот смотри», — жаловался он, — «не сходится. Ну, мам, давай я надену что-нибудь другое». «Ты должен выглядеть достойно», — в 20-й раз повторила миссис Стивенс. «Ты же не хочешь, чтобы отцу было стыдно за тебя? Не выпячивай грудь, несносный ты мальчишка». К половине четвертого они были готовы. И маленькая гостиная напоминала зал ожидания на вокзале. Они сидели молча, и всякий раз, услышав вдалеке шум автомобиля, с тревогой косились на окно. Дважды они действительно слышали, как по дороге кто-то проехал. Но это были всего лишь фургоны торговцев. Дик и мистер Стивенс то и дело приглаживали волосы и оттягивали пальцем неудобные воротнички. На самом деле, за ними должны были заехать только без четверти четыре. Но, как справедливо напомнила миссис Стивенс, мало ли что, машины ведь ездят быстро. Но вот наступило без четверти четыре. Часы на каминной полке тонко звякнули и затихли, однако автомобиля не было видно. «Наверное, он приедет от Хай-стрит», — сказал мистер Стивенс, подходя к окну. «Или со стороны набережной», — предположила миссис Стивенс. Но он не приехал ни с той, ни с другой стороны. Прошло еще 5 минут, и вялая беседа оборвалась совсем. «Может, кому-нибудь выйти на дорогу и посмотреть?» — спросила миссис Стивенс. Мистер Стивенс отмахнулся от нее. «Шоферы», — отозвался он, — «обучены находить нужные адреса». Тем не менее, когда часы показали ровно 4, он встал и неторопливо направился к воротам. «Да чего все это странно?» — сказала миссис Стивенс, теребя блузку и меняя положение скрещенных ног. Она очень прямо сидела на жестком стуле, а ее сумка и перчатки лежали наготове на столе. «Прогуляюсь-ка я до угла», — крикнул мистер Стивенс в окно гостиной. Но стоило ему выйти за ворота, как большой синий автомобиль свернул с Хай-стрит и медленно двинулся в сторону прибрежного. Мистер Стивенс быстро отступил за тонкую изгородь из лавровых кустов, а потом тихонько поднялся по ступенькам обратно в дом. Частные автомобили появлялись на Сент-Мэтьюс-Роуд очень редко, и он не сомневался, что владельцем настолько большой машины может быть только такой человек, как мистер Монтгомери. «Кажется, едет!» Мистер Стивенс задел плечом картину с Грейс Дарлинг, и та угрожающе закачалась. Он поправил ее и потянулся за шляпой. Эрни первым увидел, как большой блестящий нос автомобиля медленно показался в окне и остановился. Он наблюдал без малейшего смущения, и никто не оттаскивал его от окна. Всем было не до того. Стивенсы стояли и ждали, но в дверь так и не постучали, и шофер так и не поднялся на крыльцо. Он даже из машины не вышел. «Может быть, шоферы и не должны этого делать», — подумал мистер Стивенс. «Может быть, надо идти самим?» Он никак не мог припомнить, что происходит, когда частные автомобили подъезжают к частным домам, и, поразмыслив немного, решил проявить инициативу. «Пойдемте», — сказал он. Они друг за другом вышли из маленькой гостиной и двинулись по темному узкому коридору к входной двери. В прихожей лежали бита и мяч для крикета, напоминавшие о счастливых временах свободы и о пляже, который теперь стал до странности далеким. Казалось, что бита повернула к ним свое бледное лицо, что она шепчет: «Ничего, скоро все кончится, а я подожду». Они увидели, что шофер уже вышел из автомобиля и открыл заднюю дверцу. С презрением окинув взглядом узкий дом с выцветшими стенами, он перевел глаза на свою большую сверкающую машину. Это был высокий мужчина с густыми черными бровями и продолговатым острым лицом. Рот у него был словно подвешен к носу на двух длинных темных ниточках, привязанных к уголкам губ. Он выглядел так, будто мрачными грозовыми ночами управлял летящими над пропастью призрачными каретами. Когда его губы растянулись в ледяной улыбке, стивенсы увидели, что у него только два передних зуба, и лишь после этого, напрягая воображение, сумели разглядеть в нем что-то человеческое. Эрни не понимал, как этот шофер вообще появился на свет. Его просто невозможно было представить маленьким ребенком. Он не сделал ни малейшей попытки помочь стивенсам, которые сгрудились у дверцы автомобиля, как маленькое стадо перепуганных овец. Он просто наблюдал, наслаждаясь их замешательством. Наконец мистер Стивенс повернулся, положил руку жене на талию и мягко подтолкнул ее вперед. Но она совсем оробела и отпрянула. «Пусть не я буду первой», — пролепетала она. В конце концов, выйти вперед отважилась Мэри. Она со смехом забралась в автомобиль, но в ее глазах читалась злость, а щеки раскраснелись. В окне напротив она мельком увидела молодых людей и девушек, и ей показалось, что постояльцы платанов смеются над ними. Все семейство быстро последовало за Мэри. Мистер и миссис Стивенс устроились рядом с ней, Эрни на маленьком сиденье лицом к ним, а Дик рядом с шофером. Автомобиль двинулся к морю, повернул на запад и с ровным гулом поехал по набережной.